Я впервые за долгое время увидела сон. И это событие, больше, чем способность вновь различать запахи и вкусы, ощущать кончиками пальцев шершавость каменных стен, чувствовать кожей, а не душой, холод и тепло, уверило меня в том, что я вновь обрела жизнь. Жизнь в теле. Я человек. Такой же, как любой из этой компании, я могу говорить так, что меня слышат. Я могу прикасаться к чужим рукам, могу улыбаться, могу, наверное, плакать. И все же увиденный сон куда красноречивей указал мне на то, что я стала живой. Мое прошлое, которое казалось навсегда осталось утерянным в прозрачных коридорах, возвращалось ко мне не в виде воспоминаний, а в виде снов. На самом деле такой была моя выцветшая в памяти жизнь или нет, но у меня не осталось других жемчужин. И увиденный во сне день я приняла, как когда-то прожитый. Я словно наяву ощутила на языке кислоту козьего сыра, съеденного на завтрак, сладость виноградного сока, слизанного сбоку раздавленной в пальцах ягоды, соль, оказавшаяся на моих губах капельки пота, катившегося по моему лицу от жары и усердия, горечь, сладкую горечь моей первой любви. Но главное, я вновь увидела мою бедную матушку и ее длинные музыкальные пальцы, проворно отодвигающие широкие листья, мешающие срезать виноградные кисти, и грубые и жесткие от работы ладони моего отца, в которых он протягивал мне на пробу наше сокровище. Налитые спелым соком темные ягоды, вобравшие в себя рассветную росу и солнечные лучи. Ягоды, которые обещали превратиться в капли сладкого и терпкого вина с изумительным букетом оттенков. Дни во время сбора урожая начинались до рассвета. Я поднималась хмурая и бледная, сетуя, что в такую рань даже пташки еще видят свои короткие сны. На кухне хлопотала бодрая матушка, нарезая для завтрака толстыми ломтями свежий хлеб и козий сыр, одновременно заворачивая бутерброды к обеду, то с картофельным омлетом, оставшимся от ужина, то с чорисо, то с ветчиной. А отец уже размешивал в огромной кружке сахар. 5 кусочков. Это мне вспомнилось так отчетливо, будто только этим утром я готовила кофе для моего родителя. Я ворчала на ранний подъем, все равно сбор урожая не начинали до тех пор, пока на ягодах не высыхала роса. И отец, как всегда в таких случаях, отвечал, что виноград, словно король, требует особого уважения, раннего подъема и преклонения. И мы день за днем стояли перед нашим капризным кормильцем на коленях, словно в молитве с утра до заката, и делали перерыв только в редкие дождливые дни. Влажные ягоды легко подвержены порче, и сусло из них окажется разжиженным, что испортит вкус вина. Эта работа, сбор винограда, никогда не казалась мне увлекательной, напротив, рутинной, тяжелой, утомительной. Обрезая кисть за кистью, укладывая каждую с особыми почестями, перетаскивая за собой тяжелеющие ящики, размазывая по коже пот пополам с земляной пылью, отчего лицо делалось смешно полосатым, мы медленно переходили из часа в час, из ряда в ряд. А конца полю не видно, как не видно конца и тяжелому дню. И даже то, что на подмогу нашей семье приходили тетки, двоюродные сестры и братья, не развлекало меня. Чаще всего я работала в молчании, витая в мыслях далеко-далеко, мысленно сочиняя истории и рассказывая их вымышленным слушателям. Я путешествовала в своих мыслях по нафантазированным мною странам, в которых бесстрашные принцы спасали меня, прекрасную принцессу, от различных опасностей. Или я сама бросалась избавлять мир от проснувшихся чудовищ. Но в тот день, который я увидала во сне, мое путешествие оказалось куда более дальним, захватывающим, волнующим, потому что совершала я его в глубину моего сердца, пораженного ранее неизведанной болезнью – любовью. И каким мучительным было это путешествие! и одновременно приятным, опасным и, напротив, дарующим мне бесстрашие. Я не слышала, о чем переговаривались и шутили вокруг меня двоюродные братья и сестры. Впрочем, они, привыкшие к тому, что я почти всегда находилась погруженной в свои мысли, не тревожили меня разговорами, а родители... Родителям в тот момент было все равно, где гуляют мои мысли. Им куда более важным казалось, чтобы мои руки проворно срезали с лозы виноградные кисти и укладывали их с такой осторожностью, будто они сделаны из дорогого фарфора. Сегодня мне работается легче, и ящик кажется почти невесомым, ибо отец вчера сказал, что его старинный друг с семьей придут в поле. Видеть моего ангела так близко, работать с ним бок о бок, когда еще тяжелый труд казался желанной наградой. Я высматриваю Анхеля, не идет ли он. И от волнения, смешанного со страхом, что планы изменились и друг отца передумал, раздавливаю, не замечая в руках ягоды. И получаю замечание от матери. Отвлекаюсь на нее, бормоча оправдания, а когда вновь бросаю взгляд на край поля, наконец-то вижу идущую меж рядов процессию. Я сразу узнаю его, ангела. Голова Анхеля закрывает на какое-то мгновение солнечный диск за его спиной и создается странный оптический обман, будто вокруг головы его нимб. Я не могу отвести взгляд от высокой фигуры, белой панамы в руках Анхеля. Я так жажду увидеть его, что даже привстаю, не думая о насмешках, которыми меня могут осыпать проницательные двоюродные братья. Мне все равно. Я вижу его, моего ангела, Анхеля. И знаю, что в этот день король Виноград окажется сверженным с трона, и преклонять колени я буду перед другим божеством. Когда Анхель приближается ко мне, я вижу, что его черты не такие тонкие, какими мне представлялись, напротив. Изящная переносица оказывается безобразно широкой, а губы утратили четкость линии, кажутся бесформенными и расплывчатыми. Его лицо некрасиво, но мне видится прекрасным из-за огромных и черных, словно виноград, глаз – и винного, сулящего опьяняющую терпкость цвета губ. Я кладу в рот раздавленную ягоду и будто чувствую на своих губах сладость желанного поцелуя. Но когда собираюсь окликнуть проходящего мимо Анхеля, из моего сердца вдруг вырывается другое имя –